Глава 8. Раздел 1. Лонг рухнул медленно и тяжко, словно это был не человек, а каменная статуя. Не помня себя, Андрей замер от ужаса посреди образовавшейся во тьме пустоты, но грохот падающего лонга точно пробудил его. Ожидая второго выстрела каждой клеточкой своей кожи, Соболин тоже повалился на пол. Тело киллера лежало где-то совсем рядом. Вдруг он еще жив? Андрей нащупал его руку. Она еще мелко дрожала в предсмертной судороге. Буквально выломал из немеющих отвратительных пальцев пистолет. Откуда стреляли? Кто? Вжался в пол. Нет, лежать рядом с трупом — это выше его сил. И подскочил. И скорее почувствовал, чем заметил глазом, что-то произошло. Покосился себе на грудь. На левый лацкан его пиджака легко присела красная невесомая мушка. Андрей совершенно бессмысленным взглядом пробежал вдоль красной, подрагивающей нити, что тянулась от него сквозь пустую глазницу окна прямо в сырую темноту сада. Лазерный прицел! Но выстрела не последовало. Вместо него раздалась трель мобильного телефона. Кажется, Андрей узнает эту мелодию. Он посмотрел на лацкан. Мушка и не думала слетать. Она словно пригвоздила его и позволяла только трепыхаться, но не сходя с места. И медленно, чтобы не совершить провоцирующего движения, он полез в свой собственный карман. — Алло? — Не суетись под прицелом. — Я стою. — Я вас прекрасно вижу. — раздался в трубке совершенно спокойный голос друга. — Да, я понял. — Как приятно встретить в незнакомом месте знакомое лицо. Правда, уже второе подряд. — Вы считаете Илонга? — Именно его. — И это значит, что и меня? — Нет. Наоборот, я бы сказал, ваше лицо мне приятно видеть совсем по иной причине. По какой? По той простой, что вы уцелели в этой передряге. Честно сказать, на подобный исход я уже и не надеялся. Но дилетантам везет, хотя только в первый раз. В общем, я меняю план. А какой план? Не дергайтесь. Я все могу поменять. Стойте ровно. А план такой. Мне нужно было выманить на вас, как на живца господина Лонга, что вы прекрасно и проделали. И Лонг уже хотел вас проглотить. Кстати, как он там? По-моему, наповал. По-моему? А точнее... — Хотите, я взгляну? — Не надо, — поспешил упредить друг. — Я ведь редко промахиваюсь. И Андрей сообразил. От мысли, которая мелькнула в его голове, ему стало еще чуть-чуть легче. — Так вы мне даруете жизнь? — Погодите, я еще не решил окончательно. Есть одна деталь, которая меня смущает. Догадываетесь, какая? Нет. Вы меня обманули. В том месте, которое вы мне указали, кстати, не поблагодарив за блистательно организованную встречу с Лонгом, так вот, в том месте я не обнаружил диска. Не знаете почему? Потому что там его не было. «Правильно. Следует ли это понимать так, что вы намеревались отдать его Лонгу? И следует ли мне сейчас же нажать на курок?» Андрей призадумался. как любопытно наблюдать игру чувств на вашем лице», — услышал в трубке. В это время рука его тянулась в темноте. То, что друг принял за игру эмоций, было на самом деле отражением обыкновенного мышечного напряжения. Андрей изо всех сил старался дотянуться кончиком длинного лонговского пистолета до выключателя. Зрительно он запомнил, что тот был где-то здесь, совсем рядом. Ага. Щелк! Комната вмиг залилась белым светом, и, ослепленный, зажмурив глаза, Андрей отпрянул от окна. Прижался к стенке, открыл глаза. Красная мушка слетела с его пиджака. — Ну что? — радостно крикнул в трубку телефона. — Как там твоя инфракрасная аппаратура? Видит только в темноте, да? Тишина. — Эй! Эй, ну что? Потерял меня, дражайший друг? — А мы разве перешли на «ты»? — раздалось вдруг и все так же спокойно. — Считай, что да. — Хорошо, это располагает к большей откровенности. — Конечно, я тебя поздравляю, ты спрыгнул с прицела. Ловко, ничего не скажешь. — Ну что дальше? Ты ведь не сможешь выйти из здания. — А ты в него войти! — Андрей воинственно потряс пистолетом разбитое окно. Потом отскочил назад и спешно глянулся на пол. Рядом с убитыми громилами валялось их оружие. — У меня тут такой арсенал, что я могу неделю обороняться, понял? — Понял, понял. Можешь обороняться, а я ухожу. — Как это? — А вот так. Сбитый с толку, Андрей чуть не закричал. — А диск? Он тебе не нужен? — Нет, диск мне не нужен. — Не понимаю, — пролепетал Соболин. — Вот именно, не понимаешь. Финита ля комедия. Я ухожу. Ты мне здорово помог, и я с удовольствием пожал бы тебе руку, но не хочу, чтобы ты видел мое лицо. — И все? — вырвалось у Соболина. — Все, Андрей. С этой фразой у Соболина в груди вдруг возникла какая-то неприятная пустота. Шестое чувство подсказывало ему — друг не врет. — Погоди! — спохватился он. — Я желаю хотя бы убедиться, что ты был, что ты не мой вымысел. — А кто только что угрохал Лонга? Кто спас твою жизнь? Кто отомстил за твою девушку? — Тот ты ошибаешься, друг, — мелькнуло у Андрея. — И кто тебя держал на прицеле? Кстати, я ведь мог отказаться от беседы с тобой и просто нажать на спусковой крючок, а потом прийти и забрать треклятый диск уже у трупа. — У меня сейчас нет диска. Я, правда, не брал его с собой. — Тем лучше. Значит, ты оказался хитрее, чем я думал, и мудрее. — И все же я не верю. — В мое существование? — хохотнула трубка. — Да. И вообще в эту историю она какая-то непонятная. — Хорошо. — Выходи на крыльцо. Я обещаю, ни один волос не упадет с твоей головы. А ты убедишься, что я не просто голос из эфира. — Я бы вышел. Да где-то во дворе еще прячется Серый, подручный Лонга. — Серый уже не прячется. Он поймал своего квача. Так что можешь выходить. Только предупреждаю. Я включу фары, а ты не предпринимай ни малейшей попытки увидеть мое лицо. Я могу выйти с оружием? Валяй! В трубке раздался сигнал отбоя. Андрей оглядел комнату и выключил люстру.